Глава вторая. Мужская и женская сексуальность. Под психологией вообще нужно понимать психологию психологов, а последние все без исключения мужчины. С тех пор, как люди пишут историю, не слышно было ни об одном психологе-женщине. На этом основании психология женщины образует главу, относящуюся к общей психологии, так же, как психология ребенка. Так как психологию пишет мужчина, и вполне последовательно имея при этом в виду главным образом мужчину, хотя вряд ли сознательно, то всеобщая психология стала психологией мужчин, а проблема психологии полов выплывает на поверхность только с мыслью о психологии женщины. Кант сказал: «В антропологии женские особенности должны быть больше предметом философского исследования, чем мужские». Психология полов всегда покрывается психологией же. Но и психология же писалась все-таки только мужчинами. Поэтому нетрудно понять, что в действительности написать ее невозможно, так как приходится устанавливать о посторонних людях положения, не подтверждаемые путем самонаблюдения. Допустим, что женщина сама могла бы описать себя с надлежащей полнотой, но и этим бы дело не исчерпывалось. Ибо мы не знали бы тогда, будет ли она относиться с интересом к тем именно явлениям, которые нас занимают. Допустим, даже такой случай, что она хочет и может познать самое себя, но все же остается вопросом, будут ли у нее побудительные причины говорить о себе. Мы устанавливаем в последующем изложении, что невероятность всех трех случаев заключается в общем источнике – природе женщины. Предпринять подобные исследования можно, следовательно, только тогда, когда кто-нибудь, не женщина, будет в состоянии сделать о женщине правильные выводы. Таким образом, первое возражение остается в силе, но так как опровержение его может быть дано только позднее, то мы признаем за лучшее ставить его пока в стороне. Я сделаю, впрочем, лишь несколько замечаний. Еще никогда. Неужели это тоже следствие порабощения мужчиной? Например, беременная женщина не выразила своих ощущений и чувствований ни в стихах, ни в мемуарах, ни в гинекологическом сочинении. И это не может быть следствием чрезмерного стыда, ибо еще Шопенгауэр вполне справедливо заметил, что нет ничего более несвойственного беременной женщине, чем стыд за свое положение. Кроме того, есть еще возможность по окончании беременности на основании воспоминаний о психологической жизни этого периода сделать известные признания. Если все-таки чувство стыда удерживает первоначально от разного рода сообщений, то вследствие этого мотив отпадает, так как интерес, возбуждаемый всюду подобного рода откровенностью, был бы достаточным основанием нарушить молчание. Однако ничего подобного не происходит. Как всегда, только мужчины давали ценные открытия из области психического состояния женщины, так и в данном случае только они описывали ощущение беременности. Как могли они сделать это, если в последнее время увеличилось количество сведений, даваемых женщинами, которые только на 3/4 или наполовину женственны, о своей психической жизни, то рассказы эти трактуют больше о том мужском элементе, который в них заключен, чем о настоящей женщине. Нам остается поэтому указать только одно. Именно то, что есть женственного в самих мужчинах. Принцип половых промежуточных форм является в данном случае предпосылкой всякого правильного суждения мужчины о женщине. В дальнейшем, впрочем, следует и ограничить, и дополнить значение этого принципа. Ведь если его не принять без ограничений, то выйдет, что женственный мужчина в состоянии лучше всего описать женщину, то есть это значит, что только настоящая женщина лучше всем может охарактеризовать себя, а это как раз и находится под сомнением. Заметим при этом, что мужчина может иметь определенное количество женственности, не причисляясь при этом к половым промежуточным формам. Тем более удивительно тогда, каким образом мужчина может создать ценные положения о природе женщины. При несомненной мужественности многих замечательных людей, прекрасно судивших о женщине, эту способность нельзя отрицать, по-видимому, и у М. Так что право мужчины судить о женщине составляет еще более переменную проблему. Впоследствии мы не будем уже иметь основания обойти решение вопроса о принципиальном методологическом сомнении в таком праве, а пока, как уже сказано, оставляем его в стороне и приступаем к исследованию самого предмета. Прежде всего зададим себе следующий вопрос. В чем состоит существенное психологическое различие между мужчиной и женщиной? Хотели видеть это различие между полами в большей интенсивности полового влечения у мужчины, а отсюда вывести и все другие различия, не говоря уже о правильности или неправильности такого утверждения, о том, насколько самое слово «половое влечение» представляется вполне однозначущим с действительно измеримым. Самая правомерность такого вывода представляет большой вопрос. Правда, во всех античных и средневековых теориях о влиянии неудовлетворенной матки женщины и воздержании у мужчины есть некоторая доля истины. Стало быть, не только в наши дни употребляли излюбленную фразу, что «все есть только возвышенное половое влечение». Однако ни одно систематическое исследование не может сослаться на предчувствие таких шатких связей. И до сих пор еще не пытались прочно установить, что большая или меньшая сила полового влечения связана в известной степени с другими качествами полов. Между тем, самое утверждение, что интенсивность полового влечения у М больше, чем у Ж, неправильно. Кроме того, утверждали ведь и прямо противоположное, что тоже неверно. В действительности сила потребности в половом акте у мужчин с одинаково выраженной мужественностью всегда различна. Точно так же, как, по-видимому, и у женщин с одинаковым содержанием «же». Среди мужчин играет роль здесь совершенно другие основания, которые мне удалось отчасти открыть. Их подробное исследование будет сделано мной в другом сочинении. Итак, вопреки многим ходячим воззрениям, на пылкости полового влечения вовсе не основано различие полов. Такое различие можно найти в применении к мужчине и женщине двух аналитических моментов, выдвинутых Альбертом Моллем из понятия полового влечения. Влечение к детумесценции и контрактации. Первое – результат чувства неудовольствия, вызванного большим скоплением зрелых половых клеток. Второе – есть потребность в прикосновении к телу индивидуума, в котором видят свое половое дополнение. Только М обладает влечением и к детумесценции, и контрактации, тогда как уже стремление к детумесценции совершенно отсутствует. Это ясно из того, что в половом акте не «Ж» отдает нечто «М», а наоборот. «Ж» удерживает как свои, так и мужские выделения. В анатомическом строении это выражено тем, что у мужчины половые органы выделены на теле, и потому они не имеют форму сосуда. По крайней мере, в этом морфологическом факте можно найти намек на мужественность детумесцентного влечения, не связывая с этим, конечно, никаких натурофилософских выводов. Следующий факт доказывает отсутствие уже влечения к детумесценции. Большинство людей, имеющих более 2/3 М, без исключения предавались в юности на долгое или короткое время онанизму, пороку, которому среди женщин предаются лишь самые мужественные. Ж совершенно чужд онанизм. Я знаю, что положение встретит резкие возражения. Впрочем, все кажущиеся противоречия будут сейчас вполне выяснены. Прежде всего, нуждается в описании влечения Ж к контрактации. Оно играет у женщин громадную и единственную роль. Однако нельзя сказать, чтобы это влечение было более сильно у одного пола, чем у другого. В понятии контракционного влечения не заключается активность прикосновения, а только потребность прикосновения с другим человеком, причем вовсе не принимается во внимание, кто именно прикасается и какая часть тела испытывает прикосновение с другой. Безразлично какой частью. Смешение двух явлений – интенсивности желания с желанием активным основана на том факте, что М во всем животном царстве по отношению к Ж, так же, как и всякий микрокосм, животной или растительной семенной нити, по отношению к яйцевой клетке, играет ищущую наступающую роль. Тут легко ошибиться, допустив, что наступательное движение при достижении цели и желание достичь этой цели закономерно вытекают одно из другого и составляют постоянную пропорцию, что самая потребность отсутствует там, где нет ясных двигательных стремлений к ее удовлетворению. Таким образом, влечение к контрактации приписали исключительно мужчине, отказав в нем женщине. Понятно, однако, что внутри самого контрактационного влечения встречаются различия. В дальнейшем изложении будет ясно указано, что М в половом отношении обладает потребностью наступать в прямом и переносном смысле, Ж – стать объектом наступления. Но, конечно, из этого не следует, что женская потребность в силу своей пассивности меньше мужской, активной. Это разграничение полезно при частых спорах, постоянно поднимающих вопрос о том, какой пол испытывает большее половое влечение. То, что считали у женщины онанизмом, происходит от другой причины, а не от влечения к детумисценции. Же обладает, здесь мы высказываем первое действительное различие ее от М, гораздо большей половой возбудимостью, чем М. Ее физиологическая возбудимость, нечувствительность, гораздо сильнее в половой сфере. Факт легкой половой возбудимости у женщины проявляется или в желании полового возбуждения, или в особенном, раздражительном, ей самой непонятном, а потому и беспокойном, жгучем страхе перед тем возбуждением, которое вызывает прикосновение. Желание полового возбуждения является также действительным указанием легкой возбудимости. Желание это не принадлежит к числу тех, которым судьбой, имеющей место в природе человека, положено никогда не исполнится. Напротив, оно означает легкость и наклонность всего организма переходить в состояние полового возбуждения, которое женщина жаждет усилить и по возможности продлить, тогда как у мужчины оно находит естественный конец в детумисценции, вызванной контрактацией. Следовательно, то, что выдавалось за онанизм женщины, не есть подобно такому же акту у мужчины. Стремление прекратить состояние половой возбужденности, а в гораздо большей степени этой попытки вызвать возбуждение, повысить его и продлить. Из страха женщины перед половым возбуждением, анализ которого ставит психологии женщины нелегкую, скорее труднейшую задачу, можно также с уверенностью заключить о слабости женщины в этом отношении. Состояние полового возбуждения обозначает у женщины только высший подъем всего ее существования. Последнее определяется у нее исключительно половым чувством. Же расцветает только в половой жизни, в сфере полового акта и размножения, в отношениях к мужу и ребенку. Ее существование вполне заполняется этими вещами, тогда как М не исключительно сексуален. Здесь-то именно и заложена действительная разница, которую пытались найти в различной интенсивности полового влечения. Нужно остерегаться от смешения пылкости полового желания и силы полового аффекта с той широтой, с которой половые желания и заботы выполняются мужчиной и женщиной. Только более широкое распространение половой сферы на весь человеческий организм уже образует важное специфическое различие между двумя половыми крайностями. Итак, в то время как Ж совершенно заполнена половой жизнью, М знает еще много других вещей. Борьбу и игру, дружеское общество и пирушки, спорт и науку, обыденные занятия и политику, религию и искусство. Я не говорю о том, было ли когда-нибудь иначе, это касается нас меньше всего. Тут наблюдается то же, что и в еврейском вопросе. Говорят, евреи сделались только теперь такими, какими мы их знаем, а раньше когда-то были другими. Возможно, только этого мы не знаем. Кто доверяет подобному историческому развитию, пусть в это верит. Ничего нельзя доказать там, где одно историческое предание опровергается другим, противоположным. Для нас имеет значение вопрос, каковы женщины теперь, если мы натолкнемся на явления, которые никак нельзя признать привитыми какому-нибудь существу извне, то мы вправе признать, что оно и всегда было таким. Теперь вполне можно принять за истину следующее, же, не принимая во внимание одно кажущееся исключение, занимается внеполовыми вещами только для любимого мужчины или для того, чтобы приобрести его любовь. Интерес к самой вещи у нее совершенно отсутствует. Бывает, что женщина изучает латинский язык, но только лишь для того, чтобы поддержать или наставить своего сына, посещающего гимназию. Но ведь склонность к какой-нибудь вещи и интерес к ней, талантливое и легкое ее усвоение, пропорциональны друг к другу. У кого нет мускулов, у того не может быть и склонности к сопротивлению. Только тот, у кого есть талант к математике, берется за ее изучение. Итак, по-видимому, самый талант встречается у настоящей женщины редко и бывает мало интенсивен, хотя это не так важно, ведь и в противном случае ее половые свойства были бы слишком сильны, чтобы допустить другие серьезные занятия. Вот почему у женщины недостает условий к образованию интересных комбинаций, которые не создают у мужчины индивидуальности, но все же его выделяют. Сообразно с этим, только исключительно женственные мужчины всегда ухаживают за женщинами и находят интерес только в любовных интрижках и половых связях. Впрочем, этим утверждением вовсе не разрешается проблема Дон Жуана, даже серьезно не затрагивается. Ж только сексуально. М тоже сексуален, и еще кое-что сверх того. Это особенно ясно обнаруживается в том совершенно различном способе, с каким мужчина и женщина переживают наступление периода половой зрелости. У мужчины это время всегда носит характер кризиса. Он чувствует, что какое-то новое для него начало овладело его существом, нечто такое, что присоединяется помимо его воли к его прежним мыслям и чувствам. Это физиологическая эрекция, над которой воля не имеет власти. Поэтому первая эрекция ощущается всяким мужчиной как нечто загадочное и беспокойное. Многие мужчины всю жизнь помнят с большой точностью обстоятельства, впервые ее вызвавшие. Женщина, напротив, совершенно легко вступает в период половой зрелости. Она чувствует, как ее существование повышается, как бесконечно увеличивается ее собственное значение. У мужчины, пока он мальчик, вовсе нет потребности в половой зрелости. Женщина же, будучи девочкой, ждет от этого времени всего. Симптомы наступления половой зрелости у мужчины сопровождаются неприятным, враждебным и беспокойным чувством, а женщина следит с величайшей напряженностью, с лихорадочным, нетерпеливым ожиданием за своим телесным развитием в период половой зрелости. Это доказывает, что половое влечение мужчины не лежит на прямой линии его развития, тогда как у женщины наступает вместе с ним необычайный подъем всего ее прежнего существования. Есть много мальчиков в этом возрасте, которые только при мысли, что они могут влюбиться или жениться, вообще жениться, а не на какой-нибудь определенной девушке, уже с негодованием отвергают эту мысль, между тем, как даже самые маленькие девочки страстно жаждут любви и брака, как завершение их жизни. Вот почему женщина, как в себе, так и в других индивидуумах ее пола, ценит положительно только период половой зрелости. К детству и старости у нее нет никакого прямого отношения. Воспоминание о своем детстве является у нее как мысль о глупости, а представления о будущей старости вселяют ей страх и отвращение. Положительную оценку из периода детства получают у нее только вызванные памятью сексуальные моменты. Впрочем, и они теряют свое значение по сравнению с позднейшей, несравненно большей интенсивностью ее жизни, так как последняя вся сексуальна. Наконец, брачная ночь, момент дефлорации, есть самый важный момент, Я считаю его пунктом полного перелома всей жизни женщины. В жизни мужчины, напротив, первый половой акт не играет никакой роли. Женщина только сексуальна. Мужчина также сексуален. Различие это как в пространственном, так и во временном отношении можно продлить дальше. Точки тела, где мужчина может быть возбужден прикосновением, чрезвычайно незначительны по числу и строго локализованы. У женщины сексуальность распространена по всему телу. Всякое прикосновение к какой угодно части тела женщины возбуждает ее в половом отношении. Следовательно, если во второй главе первой части была установлена определенная половая характеристика всего мужского и всего женского тела, то из этого не следует понимать, что с каждой точкой тела, как у мужчины, так и у женщины, соединена возможность вызвать одинаковое половое возбуждение. Правда, и у женщины есть различия в возбудимости отдельных мест тела, но здесь нет, как у мужчины, резкого полового различия от всех других частей. Морфологическое отделение мужских половых частей от всего тела можно принять как нечто символическое в этом отношении. Как половое влечение мужчины пространственно выделяется от всего, не имеющего к нему прямого отношения, точно так же и различно выражена у него половая жизнь в разные моменты времени. Женщина сексуальна всегда, мужчина с перерывами. Половое влечение женщины постоянно. Кажущиеся исключения, всегда приводимые против полового влечения женщин, будут рассмотрены впоследствии подробно. У мужчины оно прекращается на долгое или короткое время. Этим объясняется также вулканический характер мужского полового влечения, являющийся поэтому более заметным, чем у женщины. Он и послужил распространением ошибки, будто половое влечение мужчины гораздо интенсивнее, чем у женщины. Вся разница состоит в том, что для М потребность в совокуплении есть, если так можно выразиться, временами прерывающийся зуд, а для Ж – постоянное щекотание. Исключительное и постоянное половое влечение женщины в физическом и психологическом отношениях имеет и дальнейшие важные последствия. Половое влечение мужчины является только придатком, а не решающим моментом. Вот почему это обстоятельство дает ему возможность психологически осознать его и выделить из общего фона. Вот почему мужчина может противопоставить себя собственному половому влечению, освободиться от него и стать его наблюдателем. У женщины нельзя выделить ее сексуальность ни временным ограничением полового проявления, ни посредством анатомического, доступного глазу органа, в котором бы это проявление было ясно локализовано. Поэтому мужчина знает свою сексуальность, тогда как женщина не сознает ее. Она с полным убеждением может отрицать ее, именно потому, что она сама с головы до пят сексуальна, как это покажет дальнейшее исследование. Женщине только потому, что она исключительно сексуальна, недостает необходимой двойственности для того, чтобы заметить свою сексуальность, в то время как у мужчины, обладающим чем-то большим, помимо полового влечения, сексуальность можно отделить не только анатомически, но и психологически от всего остального. Вот почему у мужчины есть способность занимать то или иное положение по отношению к сексуальности. Благодаря тому, что мужчина вполне объяснил себе половое влечение, он может его ограничить или расширить, отрицать или утверждать. Он может стать и Дон Жуаном, и святым. Он может использовать и то, и другое. Грубо выражаясь, мужчина владеет своим пенисом. Над женщиной же господствует влагалище. Мы выбили здесь с известной вероятностью, что мужчина вполне самостоятельно сознает свое половое влечение и также самостоятельно может с ним бороться, тогда как у женщины такая возможность, по-видимому, отсутствует. Это утверждение основывается на большой дифференцированности мужчины в половой и неполовой сфере. Впрочем, возможность или невозможность понять какой-нибудь определенный предмет основана не на понятии, с которым связано известное слово в нашем сознании. Последнее, по-видимому, дает право заключить, что если известное существо имеет сознание, оно может каждый объект сделать его содержанием. Итак, здесь поднят вопрос о природе женского сознания вообще. Рассмотрение этой темы приведет нас вновь после долгого обхода к пунктам, здесь только слегка затронутым.